по желобку полз муравей. Мясник бросил барану свежих веток и почесал ему загривок, словно прося у него прощения. «Ты смотри за ним в оба, как бы не улетел!» — крикнул кто-то мяснику. Тот глухо отрывисто рассмеялся, словно закашлял, и снова почесал барану за гривок. Баран все понимал. За свою долгую жизнь он научился разбирать человеческую речь. Он рассмеялся в душе. «Я летаю, только когда этого желают боги». Но он верил до последней минуты, что произойдет нечто неожиданное, и он будет спасен. Что именно, он не знал, но не мог же он погибнуть, как обыкновенный баран. Как-никак он понимал человеческий язык и однажды даже летал. Правда, только однажды, но до сих пор при воспоминании у него кружилась голова от испытанной когда-то легкости и стремительности полета. Да, для одной овечьей жизни всего, что он испытал и пережил, было более чем достаточно. Он не упрекал судьбу и не страшился смерти. Ведь даже стыдно было бы барану жить дольше человека. Но только пусть бы его не зарезали, как обычное неразумное животное. Пусть бы отличили чем-нибудь, убили бы как-то иначе. Ну, хоть развязали бы, сняли бы с него заляпанную грязью веревку, убрали бы прочь эту колоду, пропахшую застарелой кровью. Он ведь не собирался убежать или улететь. Да и поди улети, шерсть его была так отягчена, приставшей к ней золотой пылью, что он едва мог переступить с ноги на ногу. Так до конца и не мог поверить баран, что боги забыли о нем. Боги, избранником которых он некогда оказался, которые дали ему испытать то, чего не удостоился ни один из его собратьев. И баран вдруг снова ощутил, как из-под ног у него уходит опора, и колючий ветер силой задувает ему навстречу. Но он ошибся. Теперь это был иной полет, по-иному леденящий. В этот полет посылала его смерть, что примостилась тут же рядом, и играла с муравьем, ползавшим то вверх, то вниз по желобку ножа. А баран в самом деле не был простым, обычным бараном. Он скорее примирился бы со смертью, чем с заурядностью, хотя только смерть и могла одним ударом уничтожить приобретенное им в жизни превосходство, навеки отделившее его от курчавого, блеющего племени, способного лишь давать человеку молоко, шерсть и мясо. Он же дал гораздо больше. Он был орудием в осуществлении замысла богов или человека, и хотя до конца не мог понять, в чем была суть этого замысла, все же с гордостью чувствовал свою причастность к какому-то возвышенному, непонятному для четвероногого делу. Раз его отправили в изгнание, Значит, нужно было, чтобы он оказался здесь. Кому-то, какому-то человеку это понадобилось. И вместо того, чтобы заколоть его, съесть его мясо и одеться в его шкуру, он посадил барану на спину мальчика и заставил его взлететь в небо, как птица, чтобы навеки расстаться с родиной. Да, с родиной, ибо там, где ты увидел свет, твоя родина, будь ты овцой или человеком. Но, видимо, он больше не был нужен людям. Он сделал свое дело, и теперь его собирались заколоть, как обыкновенного барана. Подумал он в ту минуту, когда мясник полоснул его длинным ножом, блестевшим, как рыбья чешуя, и из рассеченного горла хлынула струей черная кровь. Эта мысль навеки застыла в его мертвой голове, плававшей в луже крови, куда были погружены ее изогнутые рога, точно упертые локти. А померкшие, остекленевшие глаза с равнодушием мертвого предмета отражали все вокруг. Пошатывающихся хмельных поминальщиков, дотлевающий огонь и медный котел, в котором варились его туловище и ноги. За смертью Фрикса последовало почти подряд несколько таких странных событий, что бесстрашный и беспечный город Вани призадумался и даже немного испугался. На поминках Аэт нечаянно перевернул солонку, и соль рассыпалась по столу. Гости замерли. Быть ссоре, да еще с Аэтом. А у Аэта отлила кровь от лица. «Напрасно я велел заколоть барана», — подумал он еще раз и насильственно улыбнулся. Потом сгреб горстью рассыпанную соль и съел ее всю, как лошадь. В тот же день в разных концах города, как потом установили, в одно и то же время, свиньи, увлеченно рывшиеся в мусоре, внезапно напустились друг на друга с такой яростью, что пришлось, разнимая, ошпарить их кипятком. А через несколько минут свиньи, как ни в чем не бывало, с мирным хрюканьем вернулись к мусорным кучам. Не успели ванцы позабыть эти необычные сражения, как удивительный сон взбудоражил всех. Сон этот пригрезился Беди, и поначалу принадлежал ему одному. Но Бедзя не удержался и рассказал его в погребке о 40 ступенях у Бахи-виноторговца. Таким образом, сон Бедзи стал тотчас же известен всему городу, превратился во всеобщее достояние, и его рассказывали на каждом перекрестке, словно все одновременно его видели. Толкователи затруднялись объяснить этот сон, заинтересовались им, разложили перед собой всевозможные колдовские принадлежности и впились совиными взглядами в кромешный мрак неведомого. А сон был в самом деле необычайный. Будто бы в город вошли два лысых человека, похожих друг на друга, как братья. У каждого одна половина лица смеялась,